К остановке подошла высокая худая девушка в форме военной полиции. Ее темные волосы были собраны сзади в хвостик, на плече висел автомат. Она подняла руку в надежде остановить машину, но все проезжали мимо, и она нервно переминалась с ноги на ногу. «Будь у меня сейчас машина, — подумал Рювен, — я бы обязательно остановился». Но машины у него не было, и он с грустью думал о том, что, возможно, ему и самому придется ловить попутку. Иначе до Иерусалима вовремя не добраться. Можно, конечно, поехать на автобусе, но для этого надо сначала добраться до центральной автобусной станции, а это займет немало времени. Впрочем, подумал он, если даже ради красивой девушки никто не останавливается, то ради меня не остановится тем более. Наконец он решил, что пора идти звонить, и то и дело, оглядываясь, чтобы не пропустить Рено сына, перешел через дорогу, но когда приблизился к вокзалу, то оказалось, что оба телефона автомата заняты. Правда, внутри вокзала тоже были телефоны, но Рювен боялся, что оттуда может не заметить афера, и решил подождать, пока не освободится один из двух телефонов на улице. На ближайшей автобусной остановке висел черно-белый рекламный плакат, на котором была изображена обнаженная девушка, почти девочка. Она сидела, обняв колени. У нее было худощавое лицо, большие серьезные глаза, полные слегка приоткрытые губы, а возле нее стоял маленький флакон с духами, над которым красовалась крупная надпись «Obsession». И хотя ее гениталии были не видны, а полудетскую грудь скрывали распущенные волосы, Рювен почувствовал, что член у него начинает оживать. Ему стало стыдно, он отвернулся и посмотрел на дорогу. Девушки в военной форме на другой стороне улицы уже не было, и он испугался, что раз уж не увидел, как села в машину она, то, возможно, не заметила афера. А может быть, именно афер-то ее как раз и посадил? Часы на здании вокзала показывали без 5:08. «Все пропало», — подумал Рювен в отчаянии. «Даже если афер сейчас и приедет, раньше 9:15 мне до суда уже не добраться». Он представил, как Абу-Джалаль стоит в коридоре суда, нервно курит и с трудом сдерживает гнев. «Нет», — думал Рювен, — «я просто обязан добраться до Иерусалима. Пробьюсь в кабинет к Авнере, скажу, что мой клиент не виноват, что я беру всю ответственность на себя и попробую добиться еще одной отсрочки». Он представил себе гримасу на лице Авнере и услышал ее усталый голос. «Адвокат Шафир, я думала, вы уже давно поняли, что я слов на ветер не бросаю. Если я сказала, что переносить заседание больше не буду, значит, не буду». Тем временем один из телефонов освободился. Рювен подошел к нему, торопливо вставил карту и позвонил аферу на мобильный. Включился автоответчик. «Говорит афер, оставьте сообщение, я вам перезвоню». Рювен повесил трубку и набрал номер домашнего телефона сына, но и там включился автоответчик. «Говорит афер Шафир, оставьте сообщение после гудка». Рювен решил было поначалу и в самом деле оставить сообщение, но потом передумал и снова набрал номер мобильного. «Афер», — сказал он, прослушав сообщение автоответчика, — «это папа. Я жду тебя на перекрестке, как и договаривались. Если честно, даже не знаю, что и сказать». Окончательно расстроившись, Рювен повесил трубку и почувствовал внезапную усталость. Он понятия не имел, что ему теперь делать. Вернуться на остановку и продолжать ждать афера? Или, может быть, доехать на автобусе до центральной автобусной станции и поехать в Иерусалим? Как бы там ни было, в любом случае, нужно было срочно позвонить в секретариат суда и попросить, чтобы нашли Абу-Джалаля и передали ему, что адвокат опаздывает. «А может, Абу-Джалаль и на этот раз не пришел?» — подумал он вдруг с тайной надеждой. В таком случае суд сорвется не только по моей вине. Между тем телефон опять заняли, и надо было ждать, пока он освободится.